Глава 9. Сокровище, трон, туман. Желиман насквозь пробил дланью Доминиона тело орка перед собой и распылил на атомы, бугая сразу за ним. Без промедления он выстрелил из арбитратора в дыру, разорвав еще больше. Прорубаясь к центру зала, Рабаут буквально расколол стену орков. Позади него ультрамарины уверенно теснили врага, уничтожая всю ксеновскую плоть на своем пути. В этой пещере воины легиона не могли позволить себе стремительный рывок или беспорядочный огонь. Именно здесь точность стала превыше всего остального. Орки атаковали, сломя голову, даже не задумываясь о том, что сражаются в своей обители, которую так рьяно пытались защитить. В колонне ультрамаринов они видели цель для своих самодельных пушек. Легионеры же стойко принимали на себя удары, не пытаясь искать укрытия. Его здесь все равно не было. Теоретически, возможность случайной детонации крайне мала, иначе бы здесь все давно-давно взорвалось. Практически, не стоит проверять эту гипотезу. Потолок пещеры находился в 300 метрах над головами противников. Покрывавшие его фрески настолько почернели от дыма, что их почти невозможно было разобрать. На каждом этаже колоссального зала орки понаставили свои наспех сделанные металлические статуи. Если к ним, конечно, вообще подходило это слово. Перекошенные гротескные морды возвышались над ультрамаринами, и пламя факелов колыхалось в их распахнутых челюстях. Кучи мусора и обломков в высоту достигали 15 метров, а местами и того больше. Одни воюющие орки скакали по ним и отстреливались сверху, другие метались между ними и истошно визжали, охваченные яростью. А навстречу космодесантникам неуклюже бежали массивные громилы, как те, что прижали Иоса и выживших из 22-го ордена, всерьез настроенные удержать то, что опрометчиво считали своим. Сокровища орков опоясывали зал по периметру. Пирамидальные штабели ракет, выложенные на выступающих из стен платформах. Снаряды и бомбы в адамантиевых контейнерах, составленных один на другой башнями по 10 метров. Самые крупные ракеты размерами не уступали смертельным ударам, а снаряды вполне подошли бы танкам «Гибельный клинок». Символика на оружии была незнакома Желиману, но его форма о многом говорила примарху. На Тоасе некогда пользовались стандартными шаблонными конструкциями. Сами конструкции могли давно исчезнуть, но чудовищное наследие пережило кончину цивилизации. И алые метки, еще различимые под орочьей мазней, однозначно служили предупреждениями. В первые минуты штурма пещеры Димас, технодесантник второй роты разрушителей, подтвердил опасения Рабаута. Его ауспик уловил в воздухе следы целого ряда специфических химических элементов. За долгие столетия кошмарное оружие загрязняло свое хранилище, словно распространяя вокруг себя тьму, которую таило внутри. «Излучение зашкаливает», — сообщил Димас. «Здесь собрано радиационное оружие всех известных типов. Снаряды преимущественно фосфиксные, некоторые биоалхимические. То же самое может сказать и про ракеты». «Можете определить тип?» – уточнил Желиман. «Никак нет. Показания очень странные. Теоретически, это оружие может сочетать в себе характеристики сразу нескольких типов». Набирая скорость, Желиман выстрелил снова, расчищая себе путь. С его лица не сходила гримаса отвращения. Оружие, применявшееся только в самых крайних случаях, хранилось здесь в таком количестве, будто местной цивилизации оно служило излюбленным средством решения всех проблем. Нежеланное подозрение оказалось верным. Рабауту совсем не понравилось то, что он увидел в этой пещере. И эту культуру я своими руками впишу в историю Империума? Орки не могли воспользоваться здешними технологиями, но безошибочно чуяли сокрытую в них колоссальную разрушительную мощь. Причем за тот век или два, пока зеленокожие властвовали на Тоасе, они умудрились каким-то чудом сохранить оружие в целости, словно видели в нем нечто особенное, неспосланное свыше. Вокруг штабелей снарядов звери возвели свои то ли мастерские, то ли алтари. Орки поклонялись невероятному оружию и пытались собрать свое собственное. Батареи наспех сделанных ракет и куча снарядов громоздились перед чудовищными прототипами. «Похоже, зеленокожие всерьез верят, — подумал Желиман, — что их творения впитают таинственную силу древних реликвий, если их просто расставить поблизости». Однако орки не просто пытались подражать находкам, но и пользоваться ими, пусть и тщетно. Впрочем, упорство тварям было не занимать. И результат их стараний Желиман сейчас видел перед собой, прямо в центре пещеры, в центре всей Орочьей империи. Сердце безумия, варварскую душу. Трон разрушения затмевал собой все в подземном зале. Орки в буквальном смысле сложили его из боеприпасов. Патроны, снаряды, ракеты, бомбы. В дело пошло все. У зеленокожих получился даже не столько трон, сколько курган. Гора, внушающий ужас, пылающей смерти. И на вершине ее восседал император орков. Хотя с первого взгляда казалось, что оружие навалено совершенно бездумно, Желиман понял, что правящий зеленокожий приспособил курган под свое грузное тело. И без того огромную, бугрящуюся мышцами тушу чудовища словно распирала изнутри неутолимая дикая жадность. Широкий, как дредноут, он был вдвое выше любого орка, каких только Рабауту довелось видеть на Тоасе, и носил корону, собранную из смертоносных снарядов. Железную броню с поршневыми усилителями окутывали клубы пара, а из труб над головой вырывались струи пламени. Ноги и руки тоже были сплошь увешаны боеприпасами, а шкура покрыта шрамами и ожогами. «Трон империи», — подумал Желиман, упиваясь сдерживаемой в металлических корпусах яростью оружия погибшей цивилизации, орк считал, что достиг пределов могущества. Рабаут смотрел на уродливое существо, правившее разоренной империей с вершины горы из орудий смерти. Все это необходимо уничтожить. Полностью. «Капитан Гейракс!» – вызвал по воксу Желиман. «Ликвидируйте зеленокожих любыми средствами. Вы меня поняли?» «Так точно, лорд Желиман!» Орк поднялся, когда увидел Рабаута. Широко распахнув пасть, он взревел, бросая примарху вызов, и сделал два грузных шага вниз от своего трона. Желиман прорубался сквозь последний заслон зеленокожих, отделявший его от гигантского кургана. Окружающая орда ревела, но никто не посмел броситься за ним, когда примарх начал подниматься на рукотворный холм. Ставя ногу на склон, Рабаут ожидал, что снаряды разъедутся и покатятся, но гора оказалась на удивление устойчивой. Присмотревшись, он увидел, что снаряды, бомбы и ракеты приварены друг к другу. Должно быть, для того, чтобы трон не развалился под тяжестью правителя. «Это безумие», — пронеслось в голове Желимана, «или, может быть, проявление веры». Идеальный пример равнозначности этих двух понятий. Поднимаясь на курган, Рабаут снял длань Доминиона. Здесь ее использовать нельзя. Если он ненароком заденет оружие, энергетическое поле перчатки может повредить оболочку боеприпасов и запустит цепную реакцию, чего оркам каким-то чудом удалось избежать. Нет, он не доведет безумия здешней цивилизации до апогея. Поэтому примарх закрепил длань Доминиона на поясе и вновь взялся за гладий Инкандор. «Точность», — думал он, — «здесь это единственный путь к победе. Каждый удар должен быть идеально выверен. Ошибок быть не может». Орк-император ринулся вниз по склону, сжимая в руках огромный молот с уродливым бесформенным набалдашником, вокруг которого с визгом кружились многочисленные цепи. Примарх смерил оружие взглядом и представил, что оно может натворить, если попадет туда, куда не надо. Практически стратегических потерь будет не избежать. Жилиман прыгнул навстречу своему врагу. Они столкнулись посреди горы. Орк одной рукой взмахнул молотом. Рабаут выстрелил по набалдашнику оружия. Снаряды арбитратора пробили рваные дыры в металле. Одна из цепей лопнула и, словно зубчатый хлыст, полоснула по лицу императора, открыв широкую рану от его левого глаза до правого края нижней челюсти. Орк взревел от боли и левым кулаком врезал Жилиману в бок, впечатывая его в набалдашник молота. Удар выбил весь воздух из легких примарха, и боль вспыхнула во всем теле. Но Рабаут был готов и уже скорректировал свой следующий удар, вложив в него больше сил для компенсации шока и травмы. Инкандор разрубил каркас брони орка и сухожилия на его левой руке. Конечность повисла. Зверь злобно зарычал. Предавшись какой-то своей дикой гордости, он ударил в ответ именно поврежденной рукой. Жилиман не стал блокировать. Сервоприводы доспеха жалобно заскулили, но даже в сочетании с недюжинной силой примарха не смогли удержать его на ногах. Рабаут рухнул спиной на оружие. Сварка не выдержала, и теперь снаряды действительно сдвинулись. А орк между тем сделал шаг вперед и навис над примархом. Жилиман понял, каким должен быть его следующий ход. Он не стал подниматься, позволяя орку сделать то, чего он хотел. Император обеими руками поднял молот высоко над головой, приготовившись нанести смертельный удар. Замах стоил ему нескольких драгоценных секунд. Жилиман стремительно взвился и бросился направо и вверх по рассыпающемуся склону из боеприпасов. Покатившиеся ракеты и бомбы предвещали пугающую лавину. Молот опустился и врезался глубоко в тронный курган. Близлежащие снаряды взорвались, обдав примарха и императора огнем и фонтаном шрапнели. Согнувшись, орк дернул на себя застрявший молот, и в этот момент Жилиман прыгнул на врага и вонзил инкандор в правый глаз зверя. Тот взвыл и резко мотнул головой, соступил на шаг вниз по склону и, все-таки сумев высвободить оружие, яростно взмахнул им. Случайности, шансы, удача – все это, словно рак, губит любую рациональную стратегию. И в этот момент они обратились на пользу орку. Молот ударил Жилимана в миг приземления, попал в плечо и буквально утопил в оружейном кургане. Доспех Рабаута треснул, позвоночник прожгла адская боль. Как назло, поверхность не выдержала таких издевательств и сдалась окончательно, лишив опоры правую ногу примарха. Жилиман перенес свой вес на левую и сумел удержаться. Орк же восстановил равновесие и нацелил в него новый удар. У Рабаута не оставалось выбора. Он не мог позволить врагу в этот раз достичь цели. Жилиман отступил влево. Молот отколол еще несколько снарядов. Весь курган встряхнуло. Вибрации от каждого удара расходились по конструкции, ломая и без того не самую прочную сварку. Примарх и Орочь и император стояли на спине Левиафана, который медленно пробуждался к жизни. Внизу зеленое море ксеносов накрыл огненный вихрь болтерных очередей. 22-й и разрушители методично сокращали поголовье врага. Жилиман переметнулся в слепую зону орка, намереваясь провести выпад инкандором. Он держал арбитратор наготове, но выстрелил только тогда, когда был абсолютно уверен в попадании. Реактивные снаряды покрыли взрывами броню императора, срывая железную обшивку, но зверь был слишком ослеплен ненавистью, чтобы это заметить. Разъяренный гигант изготовился для нового двуручного удара сбоку. Анализируй. Микросекунда ушла на то, чтобы оценить траекторию приближающегося оружия, вложенную силу и возможные последствия. не принимай удар и не дай ему попасть по кургану». Жилиман ринулся на орка и врезался плечом ему в торс. Зверь был слишком крупным и массивным, чтобы его таким образом повалить, но зато теперь он не мог поразить подобравшегося вплотную примарха молотом. Император отбросил оружие и, схватив Рабаута обеими когтистыми лапами, вздернул его в воздух. Триумфально взревев, он поднял врага над головой. Даже с поврежденной примитивной броней раненому орку хватило бы сил, чтобы раздавить соперника в лепешку. Монстр знал, что победил. Он держал примарха как трофей, смакуя мгновение перед жестоким убийством. Не двигался, не уклонялся. Это были мгновения, так необходимые Жилиману. Мгновения, которые он предвидел. Его руки были свободны, и Рабаут, вскинув арбитратор, выстрелил врагу прямо в лицо. Оставшийся глаз лопнул, челюсть исчезла, голова откинулась, и корона из снарядов упала на курган. Жилиман не снимал палец со спускового крючка. Реактивные болты вгрызались в огромную тушу и разрывались внутри, но не добивали до сваленной горой амуниции. Хватка орка ослабла, но он все равно держал Рабаута еще почти 5 секунд, даже после того, как его голова превратилась в жидкую массу. Но в конце концов его руки опали, и Жилиман рухнул на склон кургана. Снаряды снова покатились, увлекая за собой огромную тушу мертвого зверя. Гора оружия начала расползаться по пещере. При виде своего убитого императора орки впали в отчаяние. Они вопили от боли и смятения. Жилиман сошел с разваливающегося трона, выпуская перед собой реактивную смерть. Уцелевшие зеленокожие бросились в рассыпную. Орда хлынула из пещеры. Орки напрочь забыли и о своих статуях, и о так и не пригодившихся им сокровищах. Они жались друг к другу и рвались к выходу из зала, который Геракс заблаговременно оставил для них открытым. Жилиман шагал через пещеру, расстреливая убегающих врагов и представляя, что сейчас творится в туннеле. На подъездной дороге уже собрались, должно быть, 1000 орков. Ярость не даст им сбежать, наоборот, она подстегнет их, заставит развернуться и атаковать снова. То есть поступить именно так, как от них хотел Геракс. «Любыми средствами», — вспомнил Рабаут собственные слова. «Я сам так постановил. Я принял это. Они тоже мои сыновья». Жилиман подошел к входу ровно в тот момент, когда автопушка на руке Левия выпустила длинную очередь радиоактивных снарядов по передним рядам. Пока орда захлебывалась кровью, разрушители запустили несколько ракет из тех, что орки так долго считали своими. Зеленокожим наконец представился шанс воочию увидеть всю мощь, сокрытую в древнем оружии. Ракеты взорвались над ордой, выпустив облако фосфикса. Опускаясь на голову орков, бело-зеленый туман вспыхнул. Пламя извивалось, подобно раненому животному. Орки завопили в агонии. Орду охватила паника. Зеленокожие толкались и пытались разбежаться, но быстрые движения лишь разносили фосфикс все шире. Металл испарялся. Плоть сгорала на костях. Твари исчезали в голодном огне. Жилиман наблюдал за тем, как расползается всепоглощающая смерть. Орда горела долго. Там, где осел туман, земля уже никогда не очистится. Этот сектор руин навеки станет абсолютно непригодным для жизни или промышленного использования. Но Рабаут неожиданно понял, что мысль о безвозвратной потере наследия Тооса больше его не тревожит. И потому совсем не удивился, когда из Вокса раздался голос Гейджа. «Вам стоит на это взглянуть!» В дальнем конце главной пещеры находился еще один зал, Поменьше. Его обнаружили пехотинцы первого ордена, добивавшие последних сопротивлявшихся орков. По всей видимости, заваленное обломками помещение зеленокожих совсем не интересовало, а вот Гейдж заметил за грудами покореженного металла невредимую фреску и приказал его расчистить. Гейдж, Иос и Гейракс ожидали у порога. Желиман вышел в центр зала и, медленно поворачиваясь, во всех подробностях разглядывал изображение. «Я не понимаю», — подал голос магистр Примус. «Образы напоминают те, что мы видели у южных пирамид, но композиция совершенно иная». «Слабо сказано, Марий», — поправил Желиман, — «а она диаметрально противоположная». «Да, здесь явно угадывался тот же воинственный стиль с теми же героическими типажами, но человеческие фигуры были изображены в униформе с изысканными ярко-фиолетовыми поясами и перевязями. Они торжествующе стояли на трупах своих врагов, которые носили цвета героев, запечатленных в другой части комплекса. Пальцы Рабаута непроизвольно сжались в кулаки». «Мы все видели, от кого эти люди хотели защищаться», — сказал примарх, «но даже не предполагали, что враги уже могли быть внутри». Он обернулся к двум магистрам орденов и капитану. «Цивилизация на Тоосе давно сгинула в пламени междоусобной войны, и эта крепость — все, что от нее осталось». «Следы бомбардировки на юге», — догадался Гейдж. Желиман кивнул. «Стреляли отсюда. Похоже на биоалхимическое оружие, учитывая отсутствие загрязнения. Использовать такое оружие практически у себя под боком – сущее безумие», – заявил Гейракс. «Именно», – согласился Желиман. «И вот результат». Гейракс подобрал очень верное слово. «Отгремевшую здесь войну иначе как безумием было не назвать». Равно как и невозможно было придумать для цивилизации конец более мерзкий и презренный. Еще совсем недавно Рабаут ступил на землю Тооса в надежде увидеть в развалинах следы героической борьбы против инопланетных захватчиков. Вместо этого он нашел останки народа в своем помешательстве, зашедшего так далеко, что не хватало слов, чтобы выразить свое омерзение». «Капитан Гейракс, вы с вашей ротой займетесь оружием в этой пещере», – распорядился примарх. «Извлеките его и добавьте к нашему арсеналу». Следующим он обратился к Гейджу. «Как только мы очистим Тоас от орков и убедимся, что они больше ниоткуда не повылазят, руины следует разбомбить с орбиты, сотрем их с лица планеты. Будущим поселенцам об истории этого места знать не стоит». Здесь не было культуры, лишь одно большое недоразумение, порожденное человеческой глупостью и безрассудством. И памяти о нем нет места в империуме моего отца. Иос и Гейракс отсалютовали и удалились. Гейдж остался. «В чем дело?» – спросил Желиман. «Мы не видели здесь ничего гражданского, только военные объекты». «Верно». «Теоретически, если эта крепость и туннели олицетворяют то, во что превратилась культура Тооса, значит местная цивилизация всецело посвятила себя войне. Такой уклад не жизнеспособен. На обособленной планете не в сколь-бы-то далекой перспективе», — согласился Рабаут, что в итоге и подтвердилось. Он вгляделся в обеспокоенное лицо Гейджа. «Но ты имел в виду не только это, правда?» «Я задумался о том, сколько ресурсов Империум уже тратит на войну. Именно поэтому так важно довести Великий Крестовый Поход до конца. Близок день, Марий, когда такие, как мы, станут не нужны, и мысль об этом греет мне душу». С этими словами примарх вышел из зала. Гейдж задержался у входа, глядя на воспевавшую безумие роспись на стене. «Как они докатились до такого?» – вслух огласил он свои мысли. «Практически тут много не надо. Духовная нищета, мелочность и скудоумие. Человечество давно все это оставило позади, и память об этом мы обратим в пепел вместе с орками». Гейч, понимающе кивнул и следом за примархом направился к выходу из катакомб, что стали для зеленокожих крематорием. Тревога так и не покинула его. Желиман обернулся лишь однажды и окинул взглядом скопление чудовищного оружия. Задержавшись на орочьем троне, силуэт которого выхватывало из темноты мерцающее пламя, он, примарх 13-го легиона и сын императора, неожиданно почувствовал себя полным слепцом.